Настоящий дюндик. Добрый день, друзья! В эфире программа «Настоящий дюндик», поскольку у нас в студии на радио ВК в это время выходит в эфир незабвенный, дорогой наш товарищ Кирилл Дюндик. Приветствую тебя, Кирилл. Здравствуйте. Ну что, у нас последняя передача в этом году. Поздравляю всех, пожалуй, кто... Поздравляю всех, кто планирует год этот закончить. Всех, кто дожил. Да, всех, кто доживет до конца года. Новости России теперь делают тигр Амур, козел Тимур и прокурор Чайка. Больше всего, крыловское, конечно... такое, крыловское что-то в этом есть. Да, то есть, потому что, ну, самое радостное, конечно, из того, что буду, ну, как приятно наблюдать, это отношение тигра Амура с козлом Тимуром. Потому что мы, русские люди, очень, так сказать, любим соболезновать и помогать слабым. Вот, козла, которого завели в клетку к тигру, чтобы он его съел. Козел оказался непростой. Отбил у тигра, значит, сначала собственную жизнь, потом выгнал его из дома на снег. В общем, у них завязалась дружба. И это такие хорошие новости из животного мира. И на этом все. Да. Вот, больше особо такого радостного чего-то нет. Бедна стала наша природа человеческая. Больше животные радуют. Ну, еще что? Еще, значит, Навальный поставил Чайку. Ну, не ту Чайку, которая известна, это написал Антон Павлович Чехов, и все театры ее ставят. Навальный поставил фильм про прокурора Чайку. Вот. Но фильм не собрал такой какой-то аншлаг в Кремле. Все время пытается делать вид, что его не заметили. Ну, он собрал аншлаг в сети. Да, собрал аншлаг в сети. На самом деле, я фильм этот не стал смотреть. По той причине, что все мы давным-давно... А что ты там не знаешь? Да, все мы давным-давно все знаем. Мы знаем, что это злодей и какого... Еще, извините, еще раз смотреть все это по новой. Конечно, там есть какие-то, возможно, ужасные факты. Ну, Чайка считает, что это злые происки, естественно, американских врагов. Ну, он конкретно... чуть ли не сам Обама. Нет, он там в основном-то Браудера обвинял, этого человека, который вот... как-то с Магнитским там, в общем, был связан. Ну, одним словом, вот такой вот. На которого можно все повесить, если что. Ну, конечно. Значит, ну, и, в общем, тоже не очень интересно, потому что такая постная физиономия у этого прокурора Чайки. А какая должна быть у прокурора? У него нормальная прокурорская физиономия. Вот смотришь на Чайка и понимаешь, прокурор, как там у Гоголя? Беспощаден. Такой прокурор конкретный. Беспощаден. Кто там, Ляпкин-Тяпкин у него был, не помню, у Гоголя. Ну, в общем, прокурор. Да. Поэтому, что еще интересного? Ну, тьма сгущается. Я вспомнил, наконец, что меня мучило. Прости, что перебил. Вспомнил, наконец, вот эту замечательную песню. Почему ее никто так и не процитировал? А я сейчас ее процитирую, с вашего позволения. Ведь люди написали эту песню, я подозреваю, лет еще 100 назад. А песня эта звучит так. «А там, на горе, в Белом доме, живет мой отец-прокурор. Он судит воров беспощадно, не зная, что сын его вор». Ты потрясающе. Я в детстве ее пел. Ты понимаешь, как люди смотрели это вот в перспективу? То есть, да, то есть ты знал все наперед, все в песне. Я это не придумал. Это мне вот дети другие спели. Честное слово. Хорошая песня. Прекрасная, очень душевная. Да, ее должен разучить сын прокурора Чайки, должен ее разучить. Да ее вообще петь, надо, петь. Да, ее всей да. стороной надо. И вообще ее на Евровидении. Да. Ну, ладно, в общем, что еще? Ждем зимнего солнцестояния. То есть тьма сгущается всего лишь теперь до 22 декабря, потом день пойдет в плюс. Ура! Да, то есть тоже позитивно. Да, это тоже, наряду с тигром и вот и с козлом, то есть это еще одна хорошая, что мы самые темные дни сейчас вот переживем, потом потихонечку все начнет перерастать. Ну, что еще хорошего? Значит, очень хорошие новости о реформе здравоохранения в Москве. Значит, потому что московские больницы будут теперь оказывать и ритуальные услуги. Сразу? Да. Не отходя? То есть... Нет, я бы даже сказал так. Не до, друзья мои, не после, а вместо. А вместо, вот именно. Да. Что все сократили, теперь вы можете ни о чем не беспокоиться. Если вы вызываете скорую, то есть в ней уже будет гробик, наверное. Причем вас, возможно, да, возможно, минуя больницу, отвезут. Вот. Ну, я не знаю. То есть я только боюсь, что будет война конкурентная между этими. Ребята же крепкие работают в этих похоронных бюро. Зато начнут приезжать со страшной скоростью. А, приезжать будут еще быстрее. Ты представляешь, когда? И второе. Москва, она впереди всей планеты, потому что еще на московских кладбищах появится бесплатный Wi-Fi. Значит, то тоже позитивная новость, потому что если вы попали на кладбище, вот вы вызвали скорую, значит, вас повезли, вас привезут, если вы успеете, вы можете что-нибудь на кладбище скачать фильмец какой-нибудь в дорогу. По ходу дела. Вот о себе. Нет, ну и вообще, вот. Понимаешь, как там? Нужно еще какую-то социальную сеть тогда, соответственно, там, не знаю. Кладбищенскую. Да, кладбищенскую, да. Там, жмурки там какие-нибудь или еще что-нибудь в этом роде. Вот что-то вот такое. Тебе Санта-Клаус звонит, по-моему. Да, ну, видимо, Санта-Клаусу придется подождать, когда у нас эфир закончится, да. Но я хочу сказать, что представь себе вот какую-нибудь там, вот такую социальную сеть, потустороннюю, естественно, понимаешь? И да. Они по Wi-Fi, потусторонние там вот переписываются, как дела, оттуда все. Я думаю, что Москва... Один дальше... в раю, другой в аду. Да, Москва дальше что сделает? Они на все памятники поставят за счет бюджета эти солнечные батареи, в каждый гробик пробросят модемчик. Ну, то есть... Это от вчерашний день модемчик. Уже Wi-Fi, уже не надо никаких модемчиков. Ну, в смысле, да. Туда, в этот... Надо просто обязательно в каждый гробик положить, ну, не знаю, планшетик. Планшетик. А то чем пользоваться? Да, ну, я... В сеть-то как выходить? Да, вот правильно, планшетик, вот. Там все такое. Ясно. Ну, что еще интересного, это у нас, конечно, бокс, новости бокса. То есть Роя Джонса... Это главное, да. Вообще главное. Да, Роя Джонс, значит... принял российское гражданство, вот, связался, так сказать, и нанял себе промоутера Хрюнова, с интересной фамилией, Хрюнов. Ну, вот, наша, значит, простая русская фамилия, да. Там много-много всего, но Хрюнов поставил там что-то, сколько-то миллионов на проигрыш своего пациента, и тот в четвертом раунде лег. Вопрос, был ли у них сговор с Хрюновым у Роя, либо Хрюнов просто кинул. Я думаю, что просто кинул по русской традиции этого. Ну да. Как его, наивного, не понял, куда попал. Да, наивного американца. Вот. Ну, я считаю, что нужно, конечно, значит, гражданство отобрать. Конечно. Спонсоров выпороть. Да. Значит, ну, остальным поставить на вид. Хрюнова отправить в Государственную Думу. Да, да. За или помощником умение, прокурора. За умение. Или помощником прокурора. Помощником прокурора, да. Вот. Еще новости, конечно, новости церковные интересны. Значит, потому что Чаплина, протоиерея, застигли в Макдональдсе. А он сказал, что это не грех? А это не грех. Это не грех. А вот когда его застигнут, допустим, там за рукоблудием или за скотоложством, интересно, что он скажет в этом случае? Не, ну ты сразу так грубо, сильно там за этим, за тем. Я даже такие слова не хочу в эфире повторять. Прости, ради Господи, Господи, прости. Да. Нет, ну давай рассмотрим этот вопрос все-таки вот не в предположительном ключе, а вот так, как он есть. Ну, да, служитель культа. Ну да, собственно, человек приближенный, можно сказать, к верхам. К самым верхам, к небу, да. Но он же бренный, он кушать захотел, зашел, там, ну что, хлеб наш насущный, дашь набнись, там все это, да. Мясо тоже не возбраняется. Это если бы у евреев там кошерное, это вражеские, не кошерное, же да. Все вражеские технологии американские, понимаешь? То есть у нас на волне, ну, зашел бы в какие-нибудь там елки-палки, опять же, знаешь, пирожковые. Ведь, может быть, он решил как бы на себе, то есть вот на себе. Но вот я думаю, что здесь, конечно, я совсем вижу это по-другому. Думаю, это до чего же наша церковь... Доколе? Да, да, наша церковь докатилась православная, что протоиереи стали откушивать в Макдональдс. Вкушать в Макдональдс. Ну, то есть, это же беда. То есть, беда. Я понимаю, они бы вкушали там, ну, вот в «Хозяине тайги» в Красноярске можно, я считаю, отправить туда. Наверное. Да, там, но это не реклама, друзья. Не реклама. Вот. Ну, где-то там, я не знаю, просто хороших ресторанов в Москве, там 100 лет не было, да. Ну, это что за такое? Потому что столько нормальные у них мерседесы, да, там. Да. Риаса стоит денег больших, там. Люди жертвуют, люди жертвуют деньги церкви, да, они на эти пожертвования в Макдональдс идут. Ну, это как-то не очень. Не патриотично. Ну, вообще, конечно, я бы даже сказал, как-то это вот не солидно это, друзья мои, не солидно. Все-таки отцы церкви, надо себя вести хорошо, кушать, питаться прилично, да. Мы, в общем, с Кириллом в этом отношении не поддерживаем такие шаги. Даже не столько, что они, вот я согласен с тобой, не патриотичные, ну, как-то не по сану. Низко. Настоящий дюндик. Что у нас дальше? Значит, железный занавес. Где? Ну, все сейчас говорят, вот там ездить плохо, ездить нельзя. Тут нас зафиксировали санитары. То есть, главный санитарный врач России заявил, что единственное место безопасное, где невозможно ничем заразиться, это, конечно, российские курорты. Вот. Поэтому незачем ездить далеко. Вот. А еще кто-то, ты мне подскажешь, кто же сказал-то, что это вообще не характерно для русских людей. Это министр какой-то туризма, да, по-моему. Какой-то важный человек. Причем у которого там где-то на Сейшелах вилла. Да, он сказал вообще, он просто проникновенную вещь сказал, что это вообще не характерно для русских людей. Не характерно. Вот. Ну, он-то знает. Да, он знает, да? Ему видней. Поэтому мы все, значит, ну, у нас, для нас открыты курорты Шарыповского района. Да, да, озеро Учум. Да. Говорят, на озере Учум, там вот грязи очень полезная. Но как там все это происходит? У нас грязи хватает на в Красноярске. На Учуме особенно, видимо, да. На Учум можно ездить. Да, особенно на Учуме. Да. Туда люди приезжают, ну, на бережок, выходят из автомобиля, обмазываются грязью тут же, ложатся. Не знаю, хрюкают или нет, это уже, по выбору. Да? В общем, прокатилась волна. Тут еще сейчас у нас в крае этот арктический туризм будут развивать. Вот, это мне больше всего нравится. Арктический туризм – это вообще наше все. То есть ты сначала задницу морозишь 9 месяцев в году здесь, в Красноярске, а летом ты едешь в Арктику. Взбодриться. Еще все окончательно заледенело. Нет, там красиво, друзья мои. Я был, честно говоря, летом. Это был конец июля, начало августа. Я был на берегу моря Лаптевых, вы не поверите. Целую неделю там прожил. Красота неимоверная. И все время так пробрасывает снежком. Конец июля, начало августа. Так что очень рекомендую. Да, получите незабываемое впечатление. Местные новости. Общероссийский народный фронт в негодовании обнаружил, что мэрия свернула программу «Миллион деревьев миллионному городу». Когда это он обнаружил? Да что-то на прошлой неделе это проскочило на одном из информационных агентств. В общем, печальная очень новость, потому что на том фоне, что мэрия тут пыталась незаконно выделить, значит, часть там чуть ли заповедника, столбы под вырубку отдали и природоохранную зону в Свердловском районе вроде как отменили. Плюс все время вырубают, там набережную зачистили под строительство моста. В общем, что занимательно, что деревья все время вырубают. И говорят, будет вырублено столько-то деревьев, но в два раза больше будет высажено. Но никто не говорит, где и когда. Ну, такие обязательства. В общем, ну, я стал смотреть. Это же сюрприз. Да, я стал смотреть эту акцию «Миллион деревьев». Она же была связана с выборами Акбулатова. В общем, я обнаружил, что в открытых источниках то, что мне удалось нарыть, это 80 тысяч примерно деревьев высадили. За 3 года. А мэрия рапортовала, что за 3 года будет высажен 1 000 000 деревьев. 80 тысяч. В общем, да, если такими темпами акция будет продолжаться, то потребуется там 35-40 лет. Мне кажется, ты знаешь, а не чтобы так миллион... ли все выглядит, что где-то вот сажают, просто мы не знаем. Ну, сажают деревья. Деревья. Нет, сажают деревья. Пока деревья, да. Вот их сажают в каком-то таком месте, ну, мы просто не знаем. Его не видно, там забор, допустим, стоит. А потом забор уберут и скажут: сюрприз. А там, представляешь, роща, птицы райские, фазаны ходят. Ну, я не знаю, что там еще бывает. Я не знаю, что тебе подавали сегодня в буфете, конечно, чтобы у тебя были такие картины в голове. Ну, я представляю, как это должно быть на самом деле. У нас... И выходит мэр, например, там, со всей свитой, со своей, и говорит: вот, за базар-то отвечаем. Ну, через 47 лет ходит мэр с бородой, с такой... Кстати, Акбулатову исполнится... Какого же он года? Что-то... 55 или 56 лет, 10 января, у него день рождения. Вот. Когда закончится акция, то ему будет 93. Ну, прекрасная перспектива. Да. Понимаешь, вот что там Вольтер, по-моему, говорил, что нужно там... Человек смотрит в бесконечность. Нет, Вольтер не об этом еще говорил. Он говорил о том, что у человека есть три дела. Там дом построить, что-то там, ребенка родить, дерево посадить. Ну, может, это не Вольтер говорил, неважно. Понимаешь, одно дерево посадить, а человек к 93 годам посадит миллион деревьев. Прикидываешь, как это? Вот это цель, это перспектива и движение вперед. Во-первых, он не собирался это делать сам. Во-вторых, аргумент мэрии был такой, что граждане и так неплохо садят деревья, зачем мы будем тратить деньги из бюджета? Все, они посадили целых 6 тысяч в прошлом году деревьев, граждане сами, на свои деньги. Марина, и теперь вот твоя картина вот эта с тем, что забор, там роща вырастет, все. Я думаю, что как раз для нашей мэрии характерно другое. Что будет забор, там роща, там будет дым, копоть, там шум, гам. А потом такой забор убирается, и раз, и пустырь, как будто ничего не было. И все. Вот это в стиле нашей мэрии. То есть ни деревьев, ни мэра. Ты пессимист. К тому времени. Ты пессимист. Нет, а что я пессимист? То есть люди, мужчины живут в Красноярске, не в Красноярске, в России. Мужчины живут до 65 лет. Акбулатов все посчитал. Он не доживет до конца акции. Но это же не тот мужчина, который живет до 65 лет. Ты думаешь, он в памяти народной будет вечно? Он другой мужчина, он будет жить долго. Я уверен в этом. Ты видел его историю болезни? А ты? Я не видел. Я не видел. Ну, я смотрю, на человеке же видно, по человеку же видно. Молодой, здоровый, очень такой энергичный. Щеки румяные. Не знаю. Ни один мэр так долго не живет. То есть, сколько лет сейчас этому Лужкову? Не знаю. Паспорт не читал. Нету ему 93-х. Ну, так это же еще все впереди, подожди. Ну, вот посмотрим. Подожди. Ну, Лужков – это Лужков. То есть, а где Лужков, а где Акбулатов? Ой, давай. Лужков гораздо к Богу ближе, то есть, ему не дадут знаю, больше. Не знаю. Ну, ладно, Бог с ним. Не буду спорить, кто круче. Конечно, Лужков. Нет. Тут я с тобой согласен. Может, Пимашков все-таки круче, чем Лужков. Вот. Раз ты меня зацепил, я тебе отвечу. Чего Пимашков? А почему Лужков? Вот у нас Пимашков, Петр Иванович, вот, понимаешь? Конечно, Петр Иванович. А это Камышев Клич, достойный наследник и продолжатель. Нет, он не наследник. Он, это вот я не знаю, какой термин применить, когда вот на объедки прибегают. Вот этого не надо здесь. Вот этого негатива тут не надо, да. В смысле, какой негатив? Почему это? Объедки, что это такое? Это отрицательная коннотация. Ну, не доели люди. Не доели. Да, вот это другое дело. Это объедки. Что это такое? Ну, а, кстати, из объедков прекрасные готовят в корейской кухне блюда. Куксу, допустим. Северные. Настоящий дюндик. Так, ладно, намыли кости местным. Перейдем опять к федералам. Последние два месяца с очень высокой интенсивностью все просят у Путина введения смертной казни. Прямо очередь стоит. Да, потому что сначала коммунист Соловьев где-то там в начале октября, потом следом, значит, Миронов из «Справедливой России» высказался. Там еще ряд, но дальше всех пошли протоиерей, опять же, Чаплин и Рамзан Кадыров. То есть они предложили вообще применять к людям, которые склонны к террору, смертную казнь без суда и следствия. Ну, в общем, мочить в сортире, как, собственно, Путин и говорил вначале. Ну, на самом деле, это уже давно практикуется. Это только, ну, как говорится, по понятиям делается. Да, они просто, они предложили это возвести в ранг так, государственной политики. Вот. Смертная казнь отменена после того, как мы присоединились к Совету Европы. В общем, Конституционный суд постановил, что невозможно применение, возвращение смертной казни нереально. А я вот думаю, что мы так сейчас такое время живем, когда все реально. Да, вот. Естественно. А к тому же у нас, по-моему, да, теперь приоритет судов международных над нашими вообще не действует. У нас это отменено. Да, и это отменено. И плюс в послании президента Федеральному собранию он сказал, что нужно уменьшить количество присяжных заседателей там с 13 там до 7, допустим, да. А я думаю, так вообще до одного палача все уменьшить, и все сразу будет нормально. И Кадыров доволен, и Чаплин, в принципе. Вот. Да. Вот, понимаешь, раньше было послание Павла Афинянам, а нынче послание президента Федеральному собранию. Как все продолжается в истории, как все движется, понимаешь? То, что касается смертной казни, то, конечно, не хотелось бы, потому что вот у нас все же делают на скорую руку и тяп-ляп. Поэтому я думаю, что, блин, если разрешат, то ну просто... Оторвутся по полной. Да, оторвутся по полной, потом разбирать. Сейчас не разобрали еще все, что набили большевики там до 37-го года. Еще мемориал разбирается, там все списки пополняются. Значит, вот-вот, а тут сейчас как дадут опять в волю, да. А это же очень сильны эти корни наши, да. То есть у нас же все практически бывшие коммунисты сейчас во власти. Ну, если так серьезно рассуждать, то вот обрати внимание, существует некий тренд. Некий тренд такой, это не государственный, но тем не менее государственных людей, я так бы сказал. Это лично от них, но люди, они государственные. А избавиться от населения. Надо избавляться от населения. Вот смотри, мы сегодня с тобой в начале программы говорили о том, что надо бы, вернее, там в Москве вот ритуальные услуги вот уже в больницах, Wi-Fi. То есть вот на кладбище. Там перед этим у нас какие-то новости тоже были связаны вот с загробом. А Красноярск не в тренде, у нас крематории запретили. Ты понимаешь? Да. А на самом деле, вот смотри, вот мы все делаем для того, чтобы постепенно-постепенно от населения избавляться. Потому что, согласись, как прекрасно будет, когда народа будет меньше. Пробки, платные парковки, там, не знаю, обеспечение продовольствия населения. Пенсии не надо платить. Пенсии платить стипендии не надо. Стипендии студентам. Да. Конечно, там да. Столько всего да. Хорошего. Представляешь, как классно? То есть да. Раз и все убрать, ну, так немножечко, подчистить. Ну да, но нам-то что делать? Теперь что, заворачиваться в простыню и ползти на кладбище? Или мы поборемся за свою жизнь еще немножко? Ну, вот сидим, боремся. В прямом эфире. Сидим, боремся, да. Вот. Кстати, Монголия 4 декабря своим этим народным хоралом смертную казнь таки как раз отменила. То есть она стала 102-й страной, которая присоединилась. А до этого они, если память не изменяет, они разрывали лошадями и садили на кол. Да, и луком так, еще как-то луком. В общем, человека так сгибали, что у него хребет трескался. А, еще у них была другая казнь в Монголии, кстати, да. Это вот еще князей так наших подкалкой потом казнили, когда положили их, значит, а сверху сели пировать. Ну, а князья, бедные князюшки-то и задохнулись, в общем, да. Ну, в общем, я думаю, что... Видимо, среди... от того, как да, пахли кстати, монголы. Да. И, кстати, надо думаю, подсказать нашим старшим товарищам, что в Монголии, видимо, очень много палачей в связи с этим освободиться. Опыт у них хороший. Ты рассказал, что там технологии забавные. Да, но это национальное их достояние. Они могут пригодиться в России, кстати говоря. Тем более, что у нас этот... Мы же сейчас налаживаем контакты. Ты сейчас научишь людей. Тут начнут... Не слушайте, вот, товарищи. Не слушайте. Это абсолютно антинаучно. Почему? Это практично. Ну, давай дальше поедем. Дальше. Ну, что еще из местного, да? Это вообще смешно. Значит, ГИБДД пожаловалась на Фролова в городской совет. Так, а Фролов это кто? А Фролов это ФАР. Федерация автолюбителей России. Федерация автолюбителей. Да, вот да. Я и с ним знаком лично. То есть сами они с ним справились. Он не опасный. Они на него пожаловались, что он скандалист, в общем, и что-то еще такое. Вот тоже сигнал такой забавный. Ну, то есть я понимаю, там допустим, ППСники бы точно вывезли бы его в лес и быстро ему объяснили Фролову, кто Фролов, а кто они. Но он же не против ППС, да. Он же против ГАИ, ГИБДД, да. А ГИБДД говоря. Там, видимо, культура там повыше. Там интеллигентные люди, да, работают. Есть, они, ну, между прочим, останавливают и так чуть-чуть наклоняются, ручку прикладывают, говорят, тра-ля-ля-ля, извольте документики. Посмотрите, какая культура. Да, ну, на самом деле, конечно, признак хороший для Фролова, потому что... Он прославился. Да, не, ну, он трудяга, на самом деле, и молодец, потому что он обращает внимание очень много по делу, там всего, естественно, ГИБДД не нравится это, но то, что вот есть такой критический контакт между службой, которая обязан следить за порядком, и теми, кто этот порядок видит и оценивает, это очень хорошо. Здесь есть нюанс, мне кажется, да. Потому что, с одной стороны, есть человек, который борется, с другой стороны, есть люди, которые считают, что он неправильно борется. И вот, ну, как-то же надо отреагировать. То есть, с одной стороны, пойти ему навстречу как-то, ну, по-русски говоря, впадлу. Все начнут требовать порядка. Да, тут, значит, набегут, в общем, да. А совсем не замечать, нехорошо это получается, некрасиво, не по совести как-то вот, ну, надо как-то отреагировать. Пожаловались, знаешь, в горсовет. Да, люди сидели... Тем более, горсовет сегодня такое люди место. Люди сидели, думали, я вот о чем думаю. Представляешь, сидят ГИБДД люди и думают, так, что же нам делать с Фроловым? Товарищи, есть какие-то предложения? Там, может, там, его... переехать грузовиком? Да, грузовиком там... переехать. Не-не-не, это не наш метод. Не-не-не-не, это все не серьезно. Давайте не будем замечать. Нет, он достал, он все, значит, вот надо как-то все-таки как-то что-то с ним делать. Какие еще будут? Ну, не знаю, давайте его хоть предупредим там. Бесполезно, он нет, предупредим, это будет слишком высоко. Мы что, будем опускаться до того, да, чтобы Фролова, да, предупреждать? И зачем? Потом один человек говорит, слушайте, а давайте куда-нибудь пожалуемся. Долго думали. Президенту... В Организацию Объединенных могут Наций, самим, да, потом прилететь. Президент, пожалуйста, президент начнет разбираться, скажет, на, иди сюда. Вот. Какое место самое безопасное? Решили пожаловаться. Горсовет? Городской совет. Отличная идея. Да, это, кстати, место, в которое можно жаловаться на все. И всем. На тараканов, на, да, комаров, и всем. Давай вот прямо сейчас пожалуемся на что-нибудь в горсовет. У нас еще есть буквально 2 минуты до перерыва. Угу. Вот на что бы ты хотел пожаловаться в горсовет? Я могу пожаловаться на то, что на улице все время холодно в последнее время. Или я мерзну. Вы разберитесь, товарищи депутаты. Я мерзну или на улице холодно? И, пожалуйста, примите меры. Я вот жалуюсь. Да, я с тобой солидарен, а я на темные дни. Да, я поддерживаю предыдущего оратора. Темные дни. Че, вам трудно, что ли? Ну, восход сделайте, восход солнца на пару часов раньше, но веселее будет жить. Конечно. Че вам там, слабо? Да. Ну, по крайней мере, обсудить этот вопрос. Да. А мы обсудим ваше обсуждение. Да, мы обсудим. Обсудить, там, схлестнуться, кто там, что. Пару икон может Волков подарить, там, допустим, куда-нибудь. Да. Там еще что-то, Освенцим вспомнить по этому поводу. Какое-нибудь прозвище, какому-нибудь обидное дадут. Например, Владимиров, Красносолнышко. Владимиров переименует свои рестораны в очередной раз, значит, Красносолнышко. Да, понимаешь, Владимиров, Красносолнышко. Смотрите, как замечательно. Да, все, и жизнь наладится, всем станет веселее. Безусловно, потому что вот я очень даже поддерживаю инициативу эту ГИБДД. Люди вот на самом деле не глупые работают, культурные, видно сразу. Они знают, как развеселить, немножко облегчить нашу жизнь вот в этих вот мрачных условиях черного неба. Да. Надо еще поговорить немного, вот еще? Буквально секунд, там 30. 30 секунд, что? Давай еще будем, над горсоветом еще постебемся. Нет, все, я уже не могу больше над горсоветом, это уже неприлично становится. Ну, а что? Ну, а сейчас дальше веселее будет. Вот, кстати, интересно, заксобрание пропало же вообще с эфира? То есть за горсовет затмил в хлам? Все, депутатов теперь скоро даже никто не помнит. Ну, же говорят, что горсовет в полном составе чуть ли не половину, но самые веселые, наверное, перейдут в заксобрание. Так что все самое интересное начнется через год, следующей осенью. А я, кстати, наоборот, думаю, что народ не пустит их. Ну, зачем? Тут они близко, хорошо. Они уйдут в заксобрание, заплывут жирком, заткнутся бы, и будет скучно. Какие актеры пропадут? Да, какие актеры? Они нам нужны там. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов. И на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила. Благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Настоящий дюндик. Продолжаем, друзья мои, программу «Настоящий дюндик». Да, последнюю в этом году. Надеюсь, не последнюю вообще. Надеюсь, не последнюю для вас. Для вас. Прежде всего для вас, конечно. Не последнюю. Вот. Не, но если вас не будет, мы все равно можем продолжать с Олегом встречаться и обсуждать. А вот если нас не будет, то вам будет скучно. А если нас не будет, то вам придется искать замену какую-то уже. А это невозможно. Да нет, почему? Незаменимых людей нет. Вот посмотри на кладбище, их всех заменили. Тем более, там Wi-Fi сейчас есть. Да, хорошо. Ладно, что еще? Федералы опять. Значит, Дмитрий Киселев начал производство вина в Крыму. Тоже хорошая новость. Потому что Дмитрий Киселев это тот, который вот этот... Который в радиоактивный пепел Америку хотел. Да, который вещает по кому-то из федеральных каналов. Я, кстати, не помню. По первому, да? Человек с небогатой растительностью, я бы так сказал, вот. На голове, да. Ну, он очень колоритный. Начал делать вино. В общем, я думаю, что это будет очень ядреное пойло. Киселевка. Киселев. А что, была Андроповка очень ядреная, да. Я надеюсь, что пройдет какое-то время, и всем зрителям Первого канала будут выдавать по стакану киселевки перед эфиром. Да. Или это будет называться десятая вода на киселе. Десятая, точно. Десятая вода на киселе. Круто. Да, вино такое. Десятая вода на киселе в Крыму. Да. Мы вот, между прочим, дарим ему название хорошее, народное. Да. Мы же за народ, и он за народ. А если киселевки будут давать перед эфиром зрителям, прежде чем смотреть телевизор, я думаю, что... Я думаю, что смотреть телевизор будет некому. Вот я чего боюсь. У нас люди не пьют, у нас лечится. Наоборот, может быть, обострится восприятие. Ну, если живы будут. Опять же, ты же все время вспоминаешь лейтмотив-то наш основной. Ведь все же не просто делается, друг мой. Уничтожают. Я бы не сказал уничтожать. Нехорошо, нехорошее слово уничтожают. Просто слегка корректируют количество населения. Количество россиян требует корректировки. Люди как могут это делают. Да, и вот тоже из этой серии корректировки, значит, у нас житель края ткнул вилкой в чиновника. Откорректировал, ткнул вилкой в чиновника. Причиной было, ну, сильно темные улицы ему показались. Он пришел к чиновнику, это было на селе, во двор зашел. Ужас. Да, разговаривал с ним, потом что-то, видимо, на повышенных тонах, чиновник ему не понравился, ну, он ткнул ему в щеку вилкой, ну, видимо, в глаз хотел. Он хотел, да, он хотел сказать, мне темно, пусть тебе будет темно, да, понимаешь? Вот, а вилка же это символ такой, это же почти вилы. Ну, то есть, это такой, вот это миниатюрный... Микропротест, да, нанопротест. Да, микро, то есть, микропротест или микротерроризм? Нанореволюция. А, да, это нановилла. Нановилла – это вилка. Да, нановилла. Вот. Ну, станет ли это вообще таким культурным укладом в Красноярском крае, посмотрим. Насколько было действенно, непонятно. Естественно, правоохранительные органы занимаются. Я думаю, что человека сейчас, естественно, упрячут. И он в этих местах для исправления получит навыки и придет к этому чиновнику уже не с вилкой в следующий раз. Ну, я надеюсь, к этому времени чиновник отбудет куда-нибудь в более теплые края, которые не свойственно посещать россиянам. Я тут думал над этим, насчет отбудет, да, и придумал такую... поздравительную речь мне в одном месте надо было сказать. Угу, давай. Вот, как раз накануне Нового года, прекрасно. Я говорю, что вот когда я вижу сборище предпринимателей, то я точно знаю, что 20% из вас в следующем году не будет. А вот когда я вижу сборище чиновников, я точно знаю, что все сохранятся и приумножатся. Понимаешь? Поэтому никуда они не отбудут. То есть вопрос, что они очень умеют удержаться. И пока их начнут прорежать, это еще вопрос там 2-3 лет. Ну вот начинают, тут говорят, 80 человек в мэрии, ну имеется в виду по всем администрациям города Красноярска. 82. Два. 82 человека. С утра 83 было, одного, наверное, уже уволили. Видимо, сократили, да. Нет, передумали, наверное. Передумали. Пожалели, в общем, да. И 82 человека кого-то сократят. Как ты думаешь, все-таки, кого сократят? Больше всего чиновникам мешают хорошие специалисты. Угу. Потому что... Они там вообще есть? Они, на удивление, есть. В целом, да. Угу. Потому что чиновник, его работа заключается в чем? Чиновник, правильная работа. Он должен ничего не делать. Почему? Он должен делать умное лицо. Нет, это однозначно. Нет, лицо, безумного лица просто не берут туда. Ну, его же родиться. Надо делать. Да, делать. Ну, это делает он дома перед выходом на работу там. Вот. А чиновник, он что? Если он что-то сделает, его можно наказать. А если он ничего не делает, наказать его нельзя. Не за что. Все. И поэтому главное свойство чиновника, поэтому кто будет сокращен? Те, кто что-то делает. Ну, потому что их можно за что-то уволить. Я думаю, сейчас там идет такая небольшая перепалочка. Они друг на друга показывают пальцем, говорят, это он сделал, это он работал, он пытался работать. Да, это не я. Да. Вот так. Ну, на самом деле, что такое 83 человека, если их несколько тысяч, в принципе? Если бы хоть 8300 бы сократили. Ну, 83, ты имеешь в виду с мэрией, да? То есть там... Ну, нет, это там что-то говорили вообще про районные администрации. То есть в купе. В городе Красноярске. Ну, это ни о чем. То есть это ни о чем. Это очень мелкое прореживание. Поэтому что такое? То есть представь... И вообще, мне кажется, это неправильная процедура. Я имею сама процедура. Вот, ну, 82, видите, друзья мои, это никак... Эта цифра ни о чем не говорит. Вот если бы вот этих 82 человек под Новый год посадили в тюрьму. Нет, зачем? Ну как, господи, это неинтересно. Их вывели бы, там лобное место такое бы сделали из льда. А ты еще жестче хочешь. На Театральной площади, как раз напротив мэрии. Позвали палачей из Монголии. Ну нет, таких декоративных. Ну зачем? Мы же против смертной казни, ты же говоришь. Конечно, да. Вот. Нет, это декоративных там, значит. Вот позвали бы этих декоративных палачей и разыграли бы утро стрелецкой казни там, понимаете, вот. А роль стрельцов изображали вот эти вот. Они бы стенали-то по-настоящему, понимаешь? И это была бы правда жизни. Представляешь, сколько народу бы собралось на это посмотреть. Потом бы в них стали книжками кидаться там. Ну, по нашей доброй русской традиции. Вот. То есть проводили, называется. Проводили. Не справились с работой. И тогда, между прочим, я закончу свою мысль, граждане бы увидели, как мэрия избавляется вот реально от каких-то людей, которые ей не нужны, которые собаки проедали народный бюджет. Вот видите, мы избавились, и вам это показали. А то как-то тихо, где-то под столом, никто же не поверит. Никто не поверит, надо все делать никто публично. Никто не поверит и не проверит, куда делись эти 83 человека, а что их переведут. Поэтому незначительный такой факт. На самом деле, ну, для отчета им, наверное, это. И все-таки я прошу задуматься, тем более у нас мало мероприятий на Новый год, надо людям как-то веселиться. Я предлагаю вот утро стрелецкой казни там... Разыгрывать каждую неделю. Ну, хотя бы раз в год, господи. Нет, да зачем мне растянуть этих 83 на месяцев на 5, там, человек по 10. Можно и так, да, можно и так. 83 утомительно смотреть, нужно же по одному. Да, можно и так. В принципе, то есть прямую трансляцию сделать, делать это круглосуточно. Получится сериал такой для Красноярска, очень хороший, кстати. Вся страна будет смотреть. Вся страна будет смотреть. Конечно, друзья мои, это очень интересная мысль. И чиновники станут тише. Чтобы не попасть. А представляешь, он сидит, а у него уже очередь туда на этот, на утро стрелецкой казни записано, там, что он 35-й, там, в июне месяце, значит, его очередь. Да. Он там подбивает все, к концу рабочего дня берет чемоданчик и туда. И туда. Да. Что еще? Ну, Ачинский район, конечно, проявил героизм. Ачинский характер. Да, Ачинский характер, это Ачинск город, это одно, а район это другое, в общем. Там мы избирали главу района. Единая Россия рекомендовала, не знаю почему, одного из наших славных депутатов, это Сергея Толмачева, рекомендовала в главы Ачинского района. Вот. Что здесь примечательно? Сергей Толмачев – космофизик. И политехнолог, по-моему. Да. Он космофизик по образованию и... Политехнолог по призванию. Политехнолог по призванию и по работе. Причем политехнолог очень эффективный и качественный. Особенно это видно на Ачинском районе. Нет, на Ачинском районе что-то они не рассмотрели. Не рассмотрели они в нем. Вот. В общем, «Единая Россия» рекомендовала. Это, естественно, было согласовано в крае. В принципе, все уже... Толмачев уже чемоданы собрал, в принципе. Вот. А те раз и не по нраву им пришелся. Всего ни одного голоса не хватило. Всего? Да, одного голоса. Там не выбирают не народ, а там, как у нас сейчас мэра, потом комиссия какая-то или что-то. Или из депутат. Местных депутатов. Да, и депутаты местные выбирают вот этого главу. В общем, ну, короче, не на главу на этого он не прошел. В общем, ну но и... Но горюшка. Горе, печалька, да. Горюшка, горе, печалька. Печаль, потому что и мы бы вопрос решили. То есть у нас кто-нибудь другой бы возглавил комиссию по экологии в горсовете, глядишь бы, работа пошла. И там бы космология улучшилась. И там бы космофизика бы сплошная. Космофизика, да. Вот. Поэтому, ну, что только как соболезнования вот жителям Ачинского района. Да, много, друзья, правда, вы много потеряли. Да. Не каждый, я вам скажу, день, год и, там или эпоху и... возглавляет ваш Ачинский район, понимаешь, неизвестно где на карте что находящийся. Это, да. Да, это что это, блин, за целый такой космофизик. Район? «Единая Россия» рекомендует, а у вас там это раз и одного голоса не хватило. А они потом пожалеют. Они придут потом делегации, встанут на колени перед там, где там им надо вставать, перед Серым домом, вот, будут стоять и говорить: батюшка, просим. Космофизика просим. Пошлите нам космофизика. Да, а вот пожалеете, посмотришь, так и будет. Да, думаю, что пожалеет. Ну, будем смотреть, потому что Сергей... А поздно. Да, Сергей Толмачев, он человек такой принципиальный, думаю, ему говорит... Ну, наверное, другой район ему подберут. Думаю, что у нас много районов, где космофизика нужна. Да. Еще в Красноярском крае. Безусловно. Обязательно найдешь. Везде нужна какая-нибудь космофизика или политехнолог. Так что мы выражаем, да, свои соболезнования Ачинскому району. Ну вот, что. Все у тебя. Ну, можно поговорить, что еще, о итогах, конечно, года. То итоги какие? А они есть? В Красноярске, да, есть. Два события в Красноярске всего, которые бы я отметил в 2015 году. Это введение 4-го моста в эксплуатацию. Сегодня первый раз я проехал по нему, ты не поверишь. Вот. Да, и ты уже проехал. Многие еще не проехали, но проедут. Но мост — это такое инфраструктурное сооружение, которых в Красноярске с советских времен не вводилось. Ну, то есть, вот если по масштабу посмотреть, то это очень серьезная штука. Мое впечатление, кратко. Так. Я, скорее всего, буду не первым, и оно не самое оригинальное. Мост мне понравился. Широкий такой, разделенный полосами. То есть там друг в дружку въезжать не будут. Все. Но почему он среди рабочего дня, а я ехал среди рабочего дня, по служебной, между прочим, надобности, почему дорога к мосту по Дубровинскому, сам мост были абсолютно пустыми? Я не понял. Мост практически пустой. А может, красноярцам не сказали, что его ввели в эксплуатацию? Может, завтра они все решат? Мужики-то и не знают, может быть. И меня это несколько удивило. Столько было шума. Ой, мост, как там, трам-тарарам, понимаешь? Вот. И я, соответственно, утром в одну сторону, не утром, а днем я ехал, ну, ближе к утру ехал в одну сторону, значит, а после обеда я уже ехал, но мне нужно было через остров отдыха, поэтому я ехал по коммунальному мосту. Коммунальный мост был, как всегда, забит. Друзья мои, я, честно говоря, восхищен архитектурными нашими подвигами. И действительно, вот это здорово. Но как-то надо же этим пользоваться. И нафига это строили? Я тебе расскажу похожую историю. Я вызываю такси и говорю, мне нужно в Бобровый Лог. Вот-вот-вот. С центра города. Да, да. И мы садимся, я говорю, так. Говорю, поехали через Новый мост. Я говорю, ни разу по нему не ездил. Таксист недовольный такой лицом, говорит, ну, попробуем, но я не знаю туда дорогу, там еще, я говорю, ты напрягись. Вообще дорога там одна, там никак мимо не промахнешься. Ты напрягись, и вот он, мы приезжаем туда, бобровый лук. Он говорит, слушай, говорит, как быстро-то через новый мост. Прикинь, ты открыл ему мир. То есть, это человеческая природа, она ужасна. То есть, люди по привычке прутся. Прут в дырку от забора, это называется. Рядом ворота открыли, в дырку идем. Поэтому мост, это вот, конечно, это результат для города. Но теперь будем работать с людьми, будем работать над пропагандой этого моста, глядишь, через несколько лет. Я знаю, очень просто эта проблема решится. Нужно перекрыть? Да, нужно коммунальный закрыть на пару дней. Да, и пробка будет там. Люди набьют дорогу, и все. Набьют, это точно. Ну, вообще, я думаю, что собирали же коммунальный закрыть на ремонт. Что-то отменили. Так что на следующий год, я думаю... Ну, сейчас выборы, сейчас нельзя. Выборы, поэтому, да. Мост во выборы, мост нельзя. Нельзя, потому что дорога жизни, все, не дай бог. А второе? А второе плохое. Ну? Отменили выборы мэра. Да кто это заметил, кроме тебя? И Толмачева. Толмачев, я... Ну, я на самом деле считаю, что это тоже такой... сигнал, потому что был момент, тоже не сильно мы заметили, когда отменили выборы губернаторов, да, то есть у нас сюда, и мы не выбирали губернаторов лет 10, там 12, вот, ну, а сейчас выбрали, ну и что выбрали? А выбирали? Ну, кто это заметил? Ну, кроме тебя. Нам послали, и губернатора. Да, нам послали на доживание новосибирца. То есть, ну, нормально. Мы его выбрали. Мы люди же неприхотливые в Красноярске. Поэтому, кого сказали, того и выбрали. Да, но с точки зрения вот управляемости, я думаю, что, конечно, отмена выборов мэра вызовет то, что будет еще больше пропасть между властью и людьми. И люди вот эти нановилки начнут применять то тут, то там. Я бы сказал, куда уж больше. Настоящий дюндик. Ну, у нас осталось еще несколько минут до конца этой замечательной программы, и поэтому я предлагаю по традиции теперь уже просто познакомиться с некоторыми заголовками. Как вы знаете, друзья мои, лучше всего новости читать только в заголовках, дальше внутрь не заходить, но в заголовки попадаются. Нет, не только если новости про тигра Амура запомните и козла Тимура, то дальше то надо читайте все, целиком. От курки до курки. Да, целиком, а все остальное не надо. Ну вот, значит, одно из очень важных, кстати, наших агентств информационных, следующую новость указала. Напавший на премьера испанец оказался его родственником. Из чего я сразу вывел две вещи. Во-первых, оказывается, на Медведева нападали. Во-вторых, оказывается, напал на него испанец. И оказывается, что Медведев испанец. Ну, если его родственник испанец. На Медведева? Ну, он же премьер. Так на нашего напал. Я думал, тут на не испанского. Написано, но у нас какой премьер-то еще? Я думал, на испанского премьера. Нет, тут не написано на испанского премьера. Написано, напавший на премьера испанец оказался его родственником. Хуан Медведев. Хуан Медведев. Прикинь, да? Вот она, где собака-то порылась. Вот это интересные вещи, друзья мои, узнаешь, если внимательно читать. Так, ну вот еще замечательная новость, кстати, из мира культуры. Леонардо Ди Каприо, ну вы помните такого молодого человека, хороший актер. Так вот, Леонардо Ди Каприо хочет сыграть нашего земляка Ленина. То, что Леонардо Ди Каприо хочет сыграть Ленина, это личная проблема Леонардо Ди Каприо, я ничего против не имею. С чего ради не решили, что Ленин наш земляк? Я вот этого не понял. Друзья мои, клянусь. Ну, вот может он там... А я там земляк-то, я быстро представил другой, как Ленина сыграть. То есть Ди Каприо, наверное, хочет в мавзолее полежать, что ли? Ну, это уже дело художественной правды. Ты же понимаешь, что земляк Ленин, это, ребята, вы сильно, прямо сильно, да. Я, конечно, есть такая песня, просто я живу на улице Ленина, и меня зарубает время от времени. Это не значит, что я земляк его, извините. Нет, там как правильно, меня зарубают? Зарубает. А, зарубает. Его зарубает, но меня зарубает. Да. А вот еще замечательная новость, это вот уже из наших пенат. Дед Мороз и Санта-Клаус встретились в заповеднике Столбы. Это нормально, там могли встретиться кто угодно. Они с улицы Ленина их зарубило. Да, там мог встретиться кто угодно, в том числе и Гринч. Вот. Но подзаголовок удивительный. Так сотрудники МЧС края провели профилактические мероприятия. Браво, чуваки! Это чудесно. Это такой простор для фантазии. То есть сотрудники МЧС края проводили профилактические мероприятия против Деда Мороза и Санта-Клауса. Или они их доставали из откуда-то там. Ну, или вот. Они переоделись в Деда Морозов и Санта-Клаусов. И гоняли народ. Гоняли снегурок, например. То есть, друзья мои, я огромную благодарность вам высказываю за эти заголовки. Вы просто молодцы. Правда, честно, без вас было бы очень скучно. Значит, вот есть еще один такой заголовок. Сам по себе он может быть не очень интересный, но здесь есть небольшая реплика. Вот дело в том, что известные, я подчеркиваю, красноярские теле- и радиоведущие выпустили новогоднюю аудиокнигу. И вот в этой новогодней аудиокниге ведущие прочитали свои любимые произведения. Из чего я могу сделать как минимум один хороший вывод. Эти популярные ведущие умеют читать. Действительно. Классно. Классно, друзья мои. Это очень позитивная новость. Спасибо вам. Вот хороший заголовок. В столице Тувы достроили НЛО. Вы поняли, да? Вы рассказывали про там Ананербы, там, про каких-то фюреровских недобитков, которые в Антарктиде, значит, строили эти НЛО, потом запускали их. Друзья мои, это все в Туве летит. И вот и это объясняет все. Это объясняет буквально все. Ну и отлично. Вы слышали, кто винцы поют? Вот. Павел Стабров вам многое про это может рассказать. Нет, мне очень нравится, правда. И поэтому, когда... Мне нравится. И вообще, пусть больше строят НЛО, нам как-то веселее будет. Да. Ребята, мы всем сердцем с Тувой, с вашей культурой, с вашими НЛО. Разлетайтесь по всей родине. Прилетайте, пожалуйста, будем ждать. Так, ну и вот еще, наверное, парочку интересных таких, забавных, да. Во-первых, смотри как. Россиянам сократили срок. Срок жизни? Россиянам сократили срок безвизового пребывания на Сейшелах. Это ужасно. Вот нихрен это было, что попало говорить да тому товарищу, у которого на Сейшелах дом. Представляешь, я думаю, что 90% населения пострадало. Представляешь? Но еще хуже. Еще хуже. Это опять же Ростуризма касается. У нас Ростуризм, он теперь скоро сравняется с этим, как Роспотребнадзором, где он сидит знаменитый. Тухлые яйца да. Где ищет. Вот, да. Так вот, Ростуризм, друзья мои, предупредил россиян о холере в Танзании. Поэтому, если кто-то собирался в Танзанию, то, пожалуйста, подумайте 10 раз. Там холера. Вот. Ну, Танзания, да. Ростуризм. Я вам вообще скажу, наш Ростуризм такая холера. Ну и вот так вот, да. Ну и вот тут еще забавный заголовок. Украина потребует газ обратно. То есть, как газ выпустить, потом будут собирать, видимо, да. Ну, в общем, вот такие вот забавные. Кого они потребуют? Газ? Ну, и какой? Газ, это же газ. Это вот, это не вода, понимаешь? Которую хотя бы тряпкой можно собрать. На кухне разлил, собираешь. Вот, а это газ. Вот он улетел... как Карлсон, и уже вернуться не обещал. Вот. Поэтому вот такие, друзья мои, дела. Ну, больше, пожалуй, ничего особенно интересного нет, поэтому боюсь нашу программу сегодняшнюю замечательную. Поздравляем вас с Новым годом наступающим. Пусть будет очень много возможностей вам посмеяться, возможностей для реализации своих мечт. Не уставайте мечтать, потому что больше ничего делать в этой стране нельзя. И я последнюю позитивную новость скажу вот в этом году, вот в этой программе. Россияне вышли на первое место в мире по количеству суперяхт. И я, друзья мои, вам скажу, каждый из нас внес в свой вклад в суперяхту. В эту победу. Да. Да. Это наша победа. Командная победа. Национальная победа. Нам есть чем гордиться. Да. Да. И каждый раз, когда ты платишь за ЖКХ, помни. Или еще за что-нибудь там, да. Да. Яхты у нас лучшие будут. Да, ты вносишь в свой вклад в то, что мы были на первом месте по количеству суперяхт. Ну, а мы желаем вам здоровья, Нового года, хорошего и следующего тоже хорошего Нового года. В общем, будьте здоровы, будьте счастливы, насколько это возможно, друзья. Улыбайтесь и сохраняйте чувство юмора. Настоящий дюндик.